Глава 24. Уже наступила ночь, когда Джейн, выбравшись из своего Субару, под проливным дождем помчалась к входу в Криспинский музей. Парадная дверь была не заперта, и Джейн протиснулась в нее вместе со свистящим влажным ветром, подхватившим брошюры со стойки приемной и разметавшим их по сырому полу. «Что, пришла пора строить ковчег?» — поинтересовался патрульный, который нес караул у стойки приемной. — Да, там влажновато. Джейн, мрачно скинув свой плащ, повесила его на одежный крючок. — Никогда не видел, чтобы за лето выпадало столько осадков. А ведь я прожил здесь всю жизнь. Говорят, это из-за глобального потепления. — А где все? — спросила Джейн, бесцеремонно оборвав беседу, отчего лицо патрульного вытянулось. После того, что случилось этим вечером, у нее не было настроения обсуждать погоду. Поняв ее настрой, патрульный также резко ответил: «Детектив Янг в Цоколе, а его напарник наверху, разговаривает с куратором. Я начну с Цоколя». Натянув перчатки и бумажные бахилы, Джейн отправилась к лестнице. Ступенька за ступенькой она спускалась вниз, подготавливая себя к тому, с чем вскоре придется столкнуться. Оказавшись в Цоколе, она заметила суровое предупреждение о том, что ожидает впереди. Кровавые следы мужских ботинок 41 или 42 размера тянулись по всему коридору, от хранилища до лифта. Возле этих отпечатков виднелась зловещая нечеткая полоса, оставленная чем-то, что тащили по полу. «Риццоли!» — окликнул ее детектив Янг, он только что вышел из хранилища. «Вы нашли ее?» — спросила Джейн. «Боюсь, в здании ее нет». «Черт!» — Джейн снова посмотрела вниз на пятно. Он забрал ее. «По-моему, похоже на то. Проволок ее по этому коридору и поднял на лифте на первый этаж. А потом?» «Вытащил ее через черный ход, который ведет к погрузочной платформе. За этим зданием есть переулок, куда он мог подогнать свой транспорт. Никто ничего и не увидел бы, особенно сегодня вечером в такой ливень. Ему нужно было просто погрузить ее в машину и увезти». «А как же, черт возьми, он попал в здание? Разве двери не были заперты?» «Как говорит старший экскурсовод, ее зовут госпожа Вилли Брандт, она ушла в 5:15, клянется, что заперла все двери. Правда, на вид ей примерно 1000 лет. Кто знает, что у нее там с памятью. А все остальные? Где доктор Робинсон?» «Они с госпожой Дьюк ездили в Ревер, чтобы отправить какой-то ящик. Он сказал, что вернулся в музей около 7, чтобы доделать кое-какую работу, и никого здесь не увидел. Он предположил, что доктор Пульчилло уже уехала домой, так что сначала ни о чем не волновался, а потом заглянул в кабинет доктора Пульчилло и увидел, что ее сумочка все еще там. Вот тогда-то он и позвонил по 911. «Детектив Фрост должен был отвезти ее сегодня домой». Янг кивнул. «Так он нам и сказал. А где же он тогда?» «Барри приехал сразу после нас. Он сейчас наверху». Немного помолчав, Янг добавил тихо: «Не слишком нападай на него, ладно?» «Это за прокол-то?» «Пусть он сам расскажет тебе, что произошло. Но сначала...» Янг обернулся к двери. «Я должен показать тебе кое-что». Вслед за ним Джейн направилась в хранилище. Здесь отпечатки ботинок казались ярче, подошвы убийцы были такими влажными от крови, что от них отлетали брызги. Янг зашел в лабиринт хранилища и указал в узкий проход. Объект их внимания застрял между ящиками. «Лица там почти не осталось», — заметил Янг. Но для Джейн и этого было достаточно, чтобы узнать Саймона Криспина. Удар обрушился на его левый висок, раздробив кости и хрящи и оставив воронку с запекшейся кровью. Кровь из раны стекала в проход, и на бетонном полу образовалась огромная лужа, насквозь пропитавшая разбросанную там древесную стружку. После удара Саймон прожил совсем недолго, но все это время его сердце продолжало биться и качать кровь, которая, выливаясь из пробитой головы, стекала на пол. «Убийце каким-то образом удалось отлично рассчитать время», — сказал Янг. «Скорее всего, он наблюдал за зданием. Он наверняка заметил, как ушла госпожа Вилли Брандт, а потому знал, что в музее осталось всего лишь 2 человека — доктор Пульчилло и 80-летний старик». Янг поглядел на Джейн. «Мне сказали, что у нее загипсована нога, поэтому она не сумела убежать. И сопротивляться, скорее всего, тоже не могла». Джейн поглядела вниз на след, оставленный телом Жозефины. «Мы обещали, что с ней ничего не случится», — С горечью подумала она, и поэтому Джозефина вернулась в Бостон. Она поверила нам. «Есть еще одна вещь, на которую тебе стоит посмотреть», — сказал Янг. Джейн подняла глаза. «Что за вещь?» «Я покажу». Он повел ее к выходу, и они выбрались из лабиринта ящиков. «Вот», — сказал Янг, указывая на закрытую дверь, «на два слова, выведенные кровью, найди меня». Джейн поднялась по лестнице на третий этаж. В музей со всем своим оборудованием уже приехали судмедэксперт и команда криминалистов, и здание наполняли, извиваясь вверх по центральному лестничному колодцу, эхом отдающиеся голоса и скрип шагов вторгшейся армии. Джейн немного задержалась на самой верхней ступеньке, внезапно ощутив усталость от крови, смерти и неудач, а больше всего от неудач. Отлично прожаренный стейк, который она съела у мамы всего несколько часов назад, казался теперь камнем в желудке. «Всего одно мгновение», — подумала она. «Вот с какой скоростью чудесное летнее воскресенье может обернуться трагедией». Она прошла по галерее, где были выставлены человеческие кости, мимо скелета мамы, прижимавшего к груди скелет ребенка, и двинулась дальше по коридору к административным помещениям. Через открытую дверь одного из кабинетов Джейн увидела Барри Фроста. Он сидел в одиночестве, опустив плечи и закрыв лицо руками. «Фрост!» — окликнула Джейн. Барри неохотно выпрямился, и Риццоли с удивлением отметила, что его глаза вспухли и покраснели. Фрост отвернулся, словно смутившись, что она стала свидетелем его страданий, и быстро провел рукавом по лицу. «Бог ты мой!» — поразилась Джейн. «Что это с тобой?» Он покачал головой. «Я не могу этим заниматься. Меня нужно снять с этого дела. Может, ты все-таки скажешь, что произошло?» «Я все нахер испортил. Вот что произошло». Джейн редко слышала от напарника бранные слова, и то, что с его губ сорвалось ругательство, изумило ее даже больше, чем само признание Фроста. Она вошла в комнату, закрыла за собой дверь, придвинула стул и села прямо напротив Барри, так, чтобы тот вынужден был смотреть на нее. «Сегодня вечером ты должен был сопроводить ее домой, верно?» Он кивнул. «Сегодня моя очередь». «Так почему же ты не приехал сюда?» «Это вылетело у меня из головы», — тихо признался он. «Ты что, забыл?» Из его груди вырвался мучительный вздох. «Да, я забыл. Я должен был приехать сюда в 6, но меня задержали, и поэтому я больше не могу работать по этому делу. Мне нужно взять отпуск». «Ну хорошо, ты напортачил, но ведь Пульчилу пропало, и нужно свистать всех наверх. Сейчас я совершенно бесполезен, я снова все нахер испорчу». «Да что, черт возьми, с тобой происходит? Ты расклеился как раз в тот момент, когда больше всего нужен мне». «Элис просит развода», — сказал он. Джейн выпилилась на него, не зная, как ей реагировать. Если когда-нибудь ей и нужно было обнять своего напарника, то именно сейчас, но она никогда раньше не обнимала его, а потому сейчас это получилось бы фальшиво, поэтому Джейн произнесла только: «О, Господи, мне очень жаль». «Она прилетела домой после обеда», — начал рассказывать Фрост, — «поэтому я не смог приехать к тебе на барбекю. Она приехала домой, чтобы лично объявить мне эту новость. Уж во всяком случае, она была так добра, что решила сказать это мне в лицо, а не по телефону». Барри снова провел рукавом по лицу. «Я знал, что-то не так. Я чувствовал, с тех пор, как она пошла в юридическую школу, что-то стало происходить. А потом, что бы я ни делал, что бы ни говорил, казалось, это ее больше не интересует. Типа я тупой коп, за которого она случайно вышла замуж и теперь жалеет об этом». «Она что, так тебе и сказала?» «Да, ей говорить-то не пришлось. Я понял это по ее голосу». Фрост горько усмехнулся. «Мы 9 лет прожили вместе, и вдруг я оказался для нее плох». Джейн не удержалась и задала очевидный вопрос: «И кто же тот другой парень?» «Какая разница, есть у нее другой парень или нет? Проблема в том, что она не хочет быть замужем, по крайней мере, за мной». Фрост сморщился и затрясся, изо всех сил стараясь не заплакать, но слезы все равно выступили у него на глазах, и он качнулся вперед, закрыв руками лицо. Джейн еще никогда не видела его таким сломленным, таким ранимым, и это почти испугало ее. Она не знала, как его утешить. В этот момент Джейн с радостью оказалась бы где угодно, пусть даже на месте самого кровавого преступления, только бы не сидеть в этой комнате рядом со всхлипывающим мужчиной. Ей вдруг пришло в голову, что у Фроста стоит забрать оружие. Пистолет и подавленный мужчина — не самое лучшее сочетание. Но ведь Барри наверняка оскорбится, если она так поступит. А может, начнет сопротивляться? Она предавалась этим практичным размышлениям, поглаживая Фроста по плечу и бормоча что-то бессвязно участливое. «Черт бы побрал эту Элис!» — думала Джейн. «Она все равно мне никогда не нравилась. А теперь эта сучка ушла, да еще и мою жизнь испортила». Внезапно поднявшись со стула, Фрост направился к двери. «Мне нужно уйти отсюда». «Куда ты собрался?» «Не знаю. Домой. Слушай, я сейчас позвоню Габриэлю. Сегодня ночью ты останешься у нас. Будешь спать на диване». Он покачал головой. «Забудь об этом. Мне нужно побыть одному». «Я думаю, это плохая идея». «Я не хочу, чтобы кто-то был рядом. Понятно? Просто оставь меня в покое». Джейн, изучающе, взглянула на Фроста, пытаясь понять, насколько сильно можно на него надавить, и поняла, будь она на его месте, сама наверняка захотела бы свернуться с калачиком в какой-нибудь пещере, чтобы ни с кем не разговаривать. «Ты уверен?» «Да». Он выпрямился, словно готовясь покинуть здание и пройти мимо коллег, которые, увидев его лицо, станут удивляться и гадать, что случилось. «Она не заслуживает твоих слез», — заметила Джейн. — По крайней мере, это мое мнение. — Возможно, — тихо ответил он. — Но я люблю ее. Фрост вышел из комнаты. Джейн проследовала за ним к лестничному колодцу и остановилась на площадке третьего этажа, вслушиваясь в удалявшиеся шаги напарника и размышляя, а может, все-таки стоило забрать у него пистолет?